Когда до 10 часов оставалось несколько минут, Лему после тщательного, но безрезультатного прочесывания парка и пляжа пришлось нехотя признать. Гаррисон Дилвард каким-то образом ускользнул от него. Он отослал своих людей обратно в штаб и бухту. Лем с Клиффом тоже вернулись в бухту на спортивную яхту, с которой вели наблюдение за Дилвардом. Переговорив с катером береговой охраны, следующим за красавицей, они узнали, что приятельница адвоката, не доходя до Вентуры, повернула назад и сейчас направляется на север вдоль побережья в Санта-Барбару. В бухту яхта вошла в 10:36. Лем с Клиффом ежились на колючем ветру на пустынном причале, принадлежавшем Гаррисону, и смотрели, как Делла плавно и мягко пришвартовывает яхту к берегу. Это было красивое, хорошо отделанное судно. У Деллы даже достало наглости крикнуть им: «Не стойте тут без дела! Хватайте тросы, помогите мне привязать яхту!» Они исполнили ее просьбу, прежде всего потому, что им не терпелось поскорее поговорить с ней, до тех пор, пока красавица не пришвартуется, сделать это было невозможно. Прежде чем они успели что-либо сказать Делле, голос у них за спиной произнес: «Простите, джентльмены!» Лем обернулся и при свете фонаря увидел Гаррисона Дилварда, входящего вслед за ними на яхту. На нем была одежда явно с чужого плеча. Брюки ему были очень широки в талии и держались на ремне. Зато они были ему коротки, и из-под них торчали голые щиколотки. Рубашка тоже была ему велика на несколько размеров. «О, пожалуйста, извините меня, но мне просто необходимо переодеться во что-либо теплое из моей одежды и выпить чашку кофе». Лем проговорил: «Черт подери! Чтобы согреть мои старые кости». Задохнувшись от изумления, Клифф Сомс рассмеялся, затем взглянул на Лема и произнес: «Извините». Лем ощущал, как у него в желудке начались спазмы, и все горит. Язва давала о себе знать. Он даже не поморщился от боли, не согнулся пополам, даже не положил руку на живот, не подал ни единого признака того, что ему не по себе, чтобы не увеличивать и без того немалое удовлетворение, испытываемое Дилвардом. Лем просто взглянул на адвоката, на женщину, а затем, не говоря ни слова, повернул к выходу.